предки звались питеками. Первые представители рода Homo появились на свет 5-8 миллионов лет назад в африканских тропических лесах. Именно тогда гоминиды, семейство, охватывающее ископаемые и современные виды человека, отделились от пангид, или человекообразных обезьян. Свидетельство тому – результаты биохимического анализа, то есть исследования ДНК, белков и так далее. Впрочем, по мнению ряда палеонтологов, изучавших костные остатки ископаемых приматов, расхождение между этими семействами наступило еще 15-20 миллионов лет назад. Около 4,5 миллионов лет назад появился австралопитек или южная обезьяна – Australopithecus. Хотя по своей анатомии, например, по объему головного мозга, он напоминал обезьяну, расхаживал он уже на своих двоих, как и гоминиды. Такой способ передвижения сыграл очень важную роль в эволюции наших предков. В засушливый период, когда лес становится реже и саванна расширяется, легче выжить тем гоминидам, которые научились вставать на задние конечности. Ведь им удается раньше, чем остальным, заметить и хищных зверей, и спасительные островки деревьев. В свою очередь, передние конечности у этих существ высвобождаются, они могут брать в руки различные предметы. Впоследствии это приведет к появлению орудий труда. Внешний вид австралопитеков разнился. Среди них выделялись небольшие, изящно сложные Australopithecus afarensis и Australopithecus africanus, а также крупные, массивные Australopithecus gabustus, наделенные очень большими коренными зубами и мощной челюстной мускулатурой. Спустя 2 миллиона лет среди австралопитековых появились отдельные формы, наделенные более крупным мозгом и развитой очеловеченной кистью руки. Почему же так увеличился объем их мозга? Специалисты спорят об этом. Возможно, австралопитеки стали есть больше мяса, а вместе с ним в их организм попадал белок. А может быть, изменился климат, стало труднее добывать пищу, и австралопитеки, озабоченные тем, как прокормиться и выжить, изо всех сил напрягали свой мозг, а он от этих раздумий все увеличивался в размерах. В Восточной Африке были найдены примитивные каменные орудия, изготовленные около 2 с небольшим миллионов лет назад человеком умелым – Homo habilis, новым фаворитом семейства гоминид. Мастеря эти орудия, люди брали камни и обтесывали их так, что появлялась режущая кромка. Так возникали стандартные, одинаковые орудия. На первый взгляд ничего сложного в этом изобретении нет, и все же оно знаменует целую веху нашей эволюции. Если человек изготавливает стандартные инструменты, значит, он уже задумывается о том, для чего они нужны, какие изделия можно изготовить с их помощью. Значит, он видит, каким будет изделие, он ясно представляет его себе, он понимает, что одинаковое рождает одинаковое. А кроме того, он умеет научить другого и передать ему знания. По примеру наших древних предков, делаем логический вывод. Уже в те времена люди обладали абстрактным мышлением и пользовались простейшими средствами коммуникации. Появление новой технологии не могло не сказаться на облике предков. Их головной мозг начал стремительно развиваться. Дело в том, что изменился рацион человека. С помощью каменных орудий первобытные люди добывали себе на обед животных. И пока отцы-прародители лакомились калорийной мясной пищей, их мозг рос, как на дрожжах. Чуть позже, около 1,8 миллиона лет назад, на американском континенте появляется еще один вид Homo – человек прямоходящий, или Homo erectus. Свое название он получил потому, что ученые, открывшие его, не знали, что австралопитек тоже передвигался вертикально. Древнейшие останки прямоходящего найдены именно в Африке. Однако довольно быстро он достигает берегов Азии и Европы. Следы его пребывания археологи отыскивают на острове Ява и на Кавказе. Человек прямоходящий ни ростом, ни фактурой почти не отличался от современных людей. Объем его мозга достигал уже 1000 кубических сантиметров. Для сравнения, объем мозга Homo habilis – 650 кубических сантиметров, а современного человека – 1400 кубических сантиметров. Около 1,6 миллионов лет назад на планете проживает уже 6 или 7 видов гоминид. Ученые пока не знают, встречались ли когда-нибудь представители рода Homo со своим предком, австралопитеком. Лишь около 100 тысяч лет назад в Африке появился человек разумный, Homo sapiens. Его представители, к числу их относимся и мы с вами, отличались от своих предков изящно скроенным черепом. 40 тысяч лет назад началась их экспансия на другие континенты. Вскоре человек разумный покорил почти весь мир.